Удар. «Бен, это я!» «Слышу, что ты. Что случилось?» — спросил я отца, услышав в своем мобильнике его низковатый, приглушенный, но все еще крепкий, без стариковской хрипоты, голос. «Тут такое дело...» Он замялся, будто бы не зная, как объяснить ситуацию. «Это было для меня странным. Мой всезнающий отец колеблется и не знает, как лучше изъясниться. Сколько его помню, он всегда высказывался быстро, порой даже слишком быстро. Из-за этой манеры скорых суждений он нередко говорил, что попало, и, что хуже всего, мог вольно или невольно кого-то оскорбить. Во времена моего детства в разговоре со мной он вообще был обычно груб, редко слушал, что я говорю. Порой, помню, я ему рассказывал что-то для меня важное. Он вроде бы слушал, кивая, а потом ни с того ни с сего перебивал, спрашивая о чем-то совершенно другом, не имевшем никакого отношения к моей исповеди, и мне становилось ясно, что он меня не слушал вообще. Впрочем, он редко давал мне высказаться. Как правило, говорил он, в манере раздачи распоряжений и инструкций, которые нельзя было обсуждать, так как я все равно всегда был для него тупицей и балбесом. И вот в последнее время, с тех пор, как я с ним снова сблизился после его операции на сердце, я стал замечать за ним некую странность. С него слетел налет всезнайства, заметно изменилась его манера, тут же, не задумываясь, отдавать распоряжение. Я стал замечать, что перед тем, как что-то сказать, он порой колеблется, раздумывает, будто бы пытается подобрать нужные слова, чтобы выразить свою мысль. Такое с ним случалось пока не часто, однако случалось, и этого невозможно было не замечать. «Тут ситуация с Эмми», — сказал он. «Она сегодня не такая, как обычно. Она вся распухшая и дрожит, как будто больная. Может, это у нее fucking вирус?» «Где она сейчас?» «Здесь, у меня. Я дал ей две таблетки тайленола, как она попросила. Думаю, нужно вызвать скорую. Но она не хочет ехать в госпиталь». «Ничего не делай. Жди меня, я сейчас приеду». Вскоре я уже мчался по шоссе вдоль Гудзона, превышая дозволенную скорость, несся под 70 миль в час, обгоняя машины. Какого черта я еду ее спасать? Почему меня вообще это должно волновать? Она ведь ждет своего уголовника из тюрьмы, говорил я себе. Но в душе, конечно, я был рад, что сейчас наконец увижу ее, потому что ужасно по ней соскучился. «Где она?» — спросил я у отца, открывшего мне дверь своей квартиры. «Здесь, в гостиной». «Хорошо, что ты приехал. Ее не было 4 дня, а сегодня пришла. Посмотри, в каком она состоянии», — лепетал отец, семеня за мной следом. Эми лежала на диване, поджав ноги к животу, а руки прижав к груди. Смотрела перед собой широко раскрытыми глазами. С уголка ее полураскрытого рта стекала тягучая слюна. Она вся дрожала. Ее серые шерстяные штаны были в каких-то пятнах. Под кроватью на полу валялись ее грязные кроссовки. «Не пойму, что с ней. Утром она пришла, еще была более-менее, сказала, что у нее болит голова, но через пару часов стала совсем никакой», — сказал отец, подойдя к ней. «Я вижу, что тебе лучше не становится, только хуже. Мы должны вызвать скорую». «Я не хочу ехать ни в какой госпиталь. Мне скоро станет лучше, и я пойду домой». «Что у тебя болит?» — спросил я, сделав шаг к ней, хотя уже отлично знал, что с ней и почему она в таком состоянии. «Живот. И тяжело дышать. Меня все трясет, и голова раскалывается», — ответила она, даже не глядя на меня. «Мне так плохо, что, кажется, сейчас умру. Так плохо мне еще никогда не было. Я вижу какой-то странный свет, какие-то белые пятна вдали. Я боюсь. Мне страшно». «Принеси воды скорее», — велел я отцу. Из кармана джинсов я достал 2 пластинки с красными продолговатыми таблетками, которые я взял из отделения скорой. Отделив ногтем в уголке фольгу, сорвал покрытие и положил 2 таблетки себе на ладонь. «На, бери». Я помог Эми приподняться, чтобы она приняла таблетки. Отец дал ей чашку с водой, чтобы она запила. «Что это за таблетки?» — спросила она. «Не переживай. Бери и все». Я поддерживал ее сзади за шею, слегка наклонившись к ней. Мне в нос ударил резкий отвратительный запах, какой обычно исходит от алкоголиков. Я чувствовал, что мое сердце сейчас разорвется от чувства вины, ведь Эми пила из-за меня после той дурацкой сцены ревности, которую я ей недавно устроил. Да, конечно. После нашей последней размолвки, когда я ушел, хлопнув дверью, Она пила 4 дня подряд. «Сейчас тебе станет лучше, потерпи», — сказал я, бережно укладывая ее на спину. «В госпиталях сейчас полно ковидных. Не думаю, что для нас это лучший вариант. Мы справимся сами. План такой. Я принесу из госпиталя еще таблетки на неделю. Мой пропуск позволяет мне открывать двери в комнате, где хранятся лекарства». Она слабо улыбнулась. «Ты для меня будешь воровать таблетки из госпиталя. Смотри, будь осторожен, чтобы и тебя не лишили прав медработника так же, как меня когда-то. Не переживай. Дед, она останется у тебя до вечера. А я поеду сейчас на работу. Я отпросился на час. После работы вернусь с таблетками, и мы решим, что делать дальше, окей?» — сказал я ему, причем приказным тоном. Мысленно отметил, что теперь я разговариваю с отцом точно так же, как он когда-то со мной. Вернее, не разговариваю, а отдаю ему распоряжение. Как быстро, однако, поменялись наши роли в жизни. «Ты хочешь подняться?» — спросил я Эми, видя, что она села на кровать, свесив ноги. «Да, мне надо в туалет». Она встала. «Ей холодно. Нужно закрыть окно. И достань из кладовки еще один плед для нее», — велел я отцу, посмотрев на часы. «Все, я побежал. Скоро вернусь». Она кивнула. Неожиданно потянула руки ко мне. «Бенджи!» «А-а-а!» — издав вопль, вдруг рухнула на пол. Несколько мгновений она стояла на коленях передо мной, и я не мог понять, что с ней. У меня даже мелькнула глупая мысль, что Эми сейчас разыгрывает передо мной глупую сцену покаяния. Но еще через несколько секунд, когда она на полу перевернулась на спину, я понял, в чем дело. Эпилептический удар. У нее в спазмах тряслись руки и ноги, все ее тело перекрутилось, будто бы кто-то его истязал изнутри, выламывая ей все суставы. Ее лицо исказилось, изо рта выступила белая пена. «Хр-хр-хр-хр-хр», — хрипела Эми. Я упал перед ней на колени. Я знал, что в случае эпилептического удара без специальных лекарств я бессилен. «Дорогая, родная, нет, нет!» — шептал я, ползая перед ней на коленях и не сводя глаз с ее перекошенного судорогой лица. «Я больше никогда, никогда тебя не обижу! Клянусь всеми святыми, клянусь!» Мы ехали в машине по тому же шоссе, но теперь уже в обратном направлении, в сторону моего госпиталя. Мы ехали в машине отца, которая была побольше и повместительнее моей. Отец сидел за рулем, а я с Эми на заднем сиденье. Она лежала на сиденье, ее голова была на моих коленях, ноги, чуть согнутые в коленях, упирались в дверцу машины. Она уже немного пришла в себя, полуоткрытыми мутными глазами смотрела на меня. «Знаешь, перед тем, как я потеряла сознание, я видела что-то странное и страшное. Огненную колесницу с пророками и ангелами. У меня было такое состояние, будто на меня снизошло вдохновение, но такое сильное, что я была не в силах это вынести». Мы подъехали ко входу приемного отделения. Отец остановил машину и, выйдя, открыл заднюю дверцу. Я помог Эми выйти и, взяв ее под руку, повел внутрь здания. Мы медленно приближались с Эми к окошку регистрации. Неожиданно она вызволила свою руку. «Я туда не пойду». «Почему?» — спросил я, остановившись. «Потому что эта запись попадет в электронную систему. Это станет известно в комиссии штата по делам медсестер, и тогда мне вообще никогда не восстановят право работать по специальности». «Никто ничего не узнает, а узнают и черт с ним! Извини меня, но ты не медсестра, а идиотка, если сейчас думаешь о такой ерунде. У тебя ведь в любую минуту может случиться еще один удар, еще худший, чем первый. Он может стать смертельным». «Ты прав, я это знаю». «Вот так. Ты уже видел, в какой крысиной норе я живу. Сейчас ты меня увидишь в зоне для дебилов в желтом халате. Боже, я, наверное, умру от стыда». Я будто бы онемел и от этого ее признания, от тона, каким она его произнесла, и от ее беззащитно-трогательного вида. Не говоря ни слова, я подхватил Эми на руки. За высокой стеклянной перегородкой регистратуры сидела молодая секретарша по имени Джессика. С раскрытым от удивления ртом Джессика наблюдала всю эту романтическую сцену. Я кивнул Джессике, и она, понимающе кивнув в ответ, нажала специальную кнопку. Передо мной тут же открылись широкие автоматические двери в отделение, и я бережно, как драгоценный сосуд, понес Эми туда. «Я стал совершенно слепым, не вижу очевидного. Я почему-то подумал, что у нее ковид, будь он проклят. Потом мне пришло в голову, что, может, она беременна, чем черт не шутит, — сокрушался отец, когда уже поздно вечером мы возвращались в его машине домой. Оказывается, она просто набухалась. Ах! Не переживай, Дэд. Ты все сделал правильно, — утешил я его. Главное, что все благополучно обошлось. Она полежит в отделении день или два, чтобы мы были уверены, что с ней все в порядке. Перед моим мысленным взором возникла Эми на кровати в отделении на высокой мягкой подушке. С большим трудом мне удалось договориться, чтобы ей дали палату только для двух пациентов, как для очень важных персон, ведь все палаты сейчас переполнены. Перед тем, как выйти из палаты, я снял маску и поцеловал ее в губы. Кто знает, может, этим поцелуем я передал ей вирус, а может, сейчас получил вирус от нее. Никто не знает, кто уже заражен, а кто еще нет. «А ты молодец, сынок, стал настоящим профессионалом», — похвалил отец. «Я видел, как ты с ней сегодня обращался дома. Раз, два, три, все четко, без паники. Отличная работа». «Конечно, папа, я же имею неплохой личный опыт отношений с алкоголиками благодаря тебе. Ты, наверное, забыл, что когда-то пил как лошадь. Не знаю, как удалось твоей бывшей второй жене добиться, чтобы ты перестал пить». «Да, это правда, я любил выпить. Но я никогда не допивался до такого состояния, как твоя Эми». «О да, конечно, боже упаси», — съязвил я. Отец посмотрел на меня искоса, хмыкнул, но промолчал.